Глава 9. Помещение для кафе «Луиш» нашел буквально в двух шагах от мэрии. Маленькое совсем. Там забегаловка раньше была, но прогорела. Мы решили, что нам на первое время пойдет. А вот печи, которые использовали вместо электрических плит, привели меня в уныние. Я не скаут какой-нибудь. Для меня развести костер даже в печи непостижимое умение. Сколько хараж с Луишем не учили, у меня не получалось ничего. Спичка сгорала раньше, чем начинала тлеть сухая древесная стружка, которую надо было использовать вместо бумаги. В общем, плюнула я на это дело, сказала, что мне печное отопление даром не надо. Снова начала уговаривать, чтобы к призраку герцога Буркингемского за помощью обратиться. Пусть бы он нам прямо в мэрии кафе организовал. Нормальное. С электрической плитой, стеклянными витринами, абажурами, легкими столиками из ДСП и высокими стульями, как в баре. Но нет, эти два вредных мужика уперлись, как два барана, и ничем их переубедить не удавалось. А вот им меня удалось. Луиш сказал, что пиццы в печи, печь удобнее. Вот если бы пиццу надо было жарить или варить на пару, логика в его словах была. Пришлось мне согласиться на доисторическую пиццерию, хотя возникло ощущение, что где-то меня надули. Когда Луиш изучил мои рецепты пиццы, то два дня не выходил из кухни, но научился готовить почти все из местных продуктов. Пицца с морепродуктами только не получилась, потому что морепродуктов в большом куше не было. Меня, как главного эксперта по пиццам, заставил дегустировать, чтобы определить, такой вкус должен быть или нет. Как ни странно, почти все пиццы удались ему с первого раза. В качестве напитков Луиш приготовил шипучки, лимонады, компоты и соки. Ассортимент, к моему удивлению, получился приличный. Пока Луиш готовил, а я ела, Хараш с теткой Лаушей, которой очень понравилась наша идея открыть пиццерию, навели порядок в старой забегаловке. Покрасили, побелили печи, стены, оконные рамы, потолки, отскоблили столы, очистили от копоти печные трубы, отдраили полы. Их в последний раз мыли еще при герцоге Буркингемском. Горожане буквально на следующий день прознали, что мэр Сью, которая пришла из того же мира, что и сам отец-основатель Большого Куша, открывает иномирное кафе. И к нашему заведению, которого пока даже вывески не было, повалил народ. Стоял у витрины, глазел, как внутри с тряпками шуршат секретарь самого фон Байрона и тетка Лауша. Именно ее и надо было благодарить за всеобщую известность. Неугомонная тетка знала всех местных сплетниц и не поленилась, пробежала по ним, и каждый рассказала о шокирующей новости. Хараш с Луишем радовались, а я попой чувствовала неприятности. Но не может быть, чтобы все прошло так гладко. И верно, как только мы вывесили вывеску «Пиццерия», прямо накануне открытия неприятности случились. Дело было вечером. Мы всей нашей дружной компанией сидели в пиццерии, лопали очередной шедевр Луиша и обсуждали, как провести открытие пиццерии в ближайшие выходные так, чтобы о нашем заведении узнали даже те, кто еще ничего не знает. Луиш предлагал устроить бесплатную дегустацию, Хараш подать объявление в газету, а я устроить представление перед входом, пригласить бродячих артистов и привлечь народ со всего города. Вдруг на улице послышался шум. В конце улицы появилась толпа, которую возглавлял очень толстый мужчина в огромном ярко-розовом флюте. Рядом с ним, угодливо согнувшись, семенил Вирша и что-то говорил, размахивая руками. Не было никаких сомнений, что они идут к нам. Луиш, увидев аристократа, замолчал и даже как будто побледнел. Хараш перестал улыбаться и выругался. «Кто это рядом с Виршей?» — спросила я. «Это господин фон Фолен», — ответил мне Луиш и вздохнул. «Глава департамента чревоугодия. Довольно мерзкий тип», — кивнул Хараш. «Мне пришлось потрудиться, чтобы получить разрешение на открытие кафе. Он уверен, что забегаловок стало слишком много, и их количество надо уменьшить раза в два». «Интересно, что ему наплел Вирша?» Луиш смотрел на медленно приближающуюся толпу. «У нас ведь все документы в порядке, Хараш!» Хараш кивнул. Он продолжал смотреть, не отрываясь на господина фон Фолена. Бедолага еле шел, мучаясь жестокой одышкой. Вероятно, он решил, что дойти пешком от здания мэрии до нашей пиццерии не составит труда, но переоценил свои силы. А я смотрела на Виршу и не могла не заметить, как фон Фолен кивнул ему в ответ на какой-то вопрос, отчего на лице негодяя появилась довольная улыбка. «Вы же помните, что я хотела продать рецепт пиццы Вирше?» — задумчиво произнесла я. «Может ли быть, что он хочет обвинить нас в краже его рецепта? Он ведь появился только тогда, когда прочитал вывеску и понял, что мы хотим здесь продавать». Луиш с Харашем переглянулись и кивнули. «Лучше бы вам отрубили голову раньше, чем вы рассказали про пиццу Вирши, мэр Сью!» — попытался пошутить Луиш. «По крайней мере, вы не мучились. Теперь господин фон Фолен сделает остаток вашей жизни таким невыносимым, что вы сами будете молить о смерти». «Не дождется», — буркнула я. Его дурацкие шутки уже не действовали на меня так, как в первый день. Делиша знает только один рецепт из отходов столовки. Я им не раскрывала все нюансы. Надо всего лишь показать этому фон Фолену, что наша пицца не такая, как у Витроша. «Кстати», — снова улыбнулся Хараш, — «а это может получиться. Надо накрыть на стол. Луиш, у тебя есть заготовки пиццы? Можешь собрать прямо сейчас штук 5 разных?» Наш друг кивнул, и мы принялись за работу. Сначала, кряхтя от натуги, Луиш и Хараш сдвинули все столы вместе в центре зала. Я накрыла получившийся большой стол шторой, которую еще не успела повесить. Такой огромной скатерти у нас просто не было. Хараш наполнил и расставил на столе кувшины с напитками. Я сложила несколько лебедей из полотняных салфеток и разместила их на столе. Луиш то время колдовал на кухне. Когда в нашу дверь постучали, мы были готовы к приему важного, но, к счастью, очень медлительного гостя. «Открывайте!» — заорал Вирша. «А то мы сейчас вынесем дверь!» Хараш открыл дверь, и к нам в пиццерию валилась толпа возмущенно орущих людей, и несчастный, смертельно уставший от длинного перехода, господин фон Фолен, глава департамента чревоугодий. «Вот!» — вопел Вирша, тыча в меня пальцем. «Она украла мой рецепт! Это я придумал пиццу, а это...» Он выругался. «Украла мою идею и теперь хочет продавать мою пиццу как свою!» Господин фон Фолен его почти не слушал, поморщился только от крика и прочистил ухо. Он не сводил глаз запотевших кувшинов с холодными напитками, стоявших на столе. Судорожно сглотнул и с трудом перевел взгляд на нас с Харашем. «Правда?» — спросил он. «Нет», — мотнул головой секретарь фон Байрона. Пусть Вирша скажет, из чего готовит пиццу». «Правда!» — снова заорал Вирша. «Из отходов! Я уже договорился со всеми забегаловками, что буду забирать у них обрез». Фон Фулин поморщился. Мне показалось, его затошнило. Я подскочила к столу и налила холодный мятный лимонад и протянула самую большую кружку несчастному главе департамента чревоугодия, который рисковал лишиться аппетита. Он вцепился в нее и жадно, крупными глотками, выпил весь лимонад. В это время Луиш уже засунул пиццу в печь, и по помещению поплыл вкуснейший аромат, от которого даже я невольно сглотнула слюну. Все же Луиш — гений кулинарии. «Луиш готовит!» — принюхался фон Фолин. Я кивнула, забирая кружку. «Из обрези?» — изумился он. «Ну что вы!» — я рассмеялась. «Пиццы бывают разными!» «Тот вариант, о котором говорит Вирша, я приготовила в столовой, когда у нас не было никаких продуктов. Это самая дешевая и самая невкусная пицца. Только чтобы с голоду не умереть». И Делиша, сестра Вирши, рассказала ему этот рецепт. А сейчас Луиш приготовил разные пиццы, от которых в нашем мире не отказываются даже короли. «Она врет!» Снова влез Вирша. Он был страшно зол. Его взгляд пылал от ненависти. «Это я придумал! Я знаю, что кроме обрези можно использовать и хорошие продукты. Господин фон Фулин, кому вы верите? Мне или этой проходимке?» Фон Фулин задумался. Вирша ведь не просто так привел его сюда. У него должны были быть какие-то основания, чтобы быть уверенным в том, что глава департамента встанет на его сторону. Если бы в пиццерии не пахло так одуряюще вкусной пиццей от Луиша, если бы в наш разговор не вмешалось голодное чрево, издавшее громкий булькающий звук, если бы аппетит не был сильнее разума, то неизвестно, чем бы все закончилось. «Хотите попробовать нашу пиццу?» Тоном змеи-искусителя спросила я, глотающего обильно текущие слюни, фон Фолина. «Чувствуете, какой аромат?» «Да!» Сдался он и со стекленевшими глазами шагнул к столу. «Господин фон Фолин!» Окликнул его еще более обозлившийся Вирша. «Вы помните, зачем мы сюда пришли? Вы обещали мне закрыть эту забегаловку!» «Вот гад!» Я мысленно зарычала и треснула Виршу по голове стулом. А когда он свалился от удара и еще и попинала как следует под одобрительные крики окружающих. Эх, жаль, это только в мыслях. «На голодный желудок и голова плохо работает». Хараш оттеснил меня, прикрывая спиной. Догадался о моих кровожадных мыслях? «Прошу вас». Он двинул меня задом, пропуская фон Фолина к столу. Как раз в это время сияющие румяна от печного жара Луиш внес первую пиццу. Это была одна из моих любимых — 4 сыра. «Господин фон Фолин!» Завопил он и выдал. «Прошу вас! Ешьте, пока не лопнете, тем более!» Он поиграл бровями, глядя на огромное пузо чревоугодника. «Недолго осталось!» «Луиш!» — возмутилась я. «Ну разве можно так шутить с чиновником, который может нас закрыть?» Но фон Фолин не слышал. Он, не отрываясь, смотрел на пиццу, лежащую на большом круглом блюде. Румяная корочка и огромное количество расплавленного в печи сыра, слегка присыпанного приправами. Ноги сами несли его к столу. Первый кусок фон Фолин проглотил целиком, не жуя. С наслаждением застонал и тут же потянулся за вторым. Пицца исчезла с тарелки со скоростью света. Но Луиш, как волшебник, появился из ниоткуда, и пустая тарелка была мгновенно заменена новой, на которой лежала совершенно роскошная маргарита. Густой томатный соус, приправленный сушеным базиликом, тонкие кружочки томатов, белые кляксы моцареллы и листья свежего базилика. Я сглотнула слюну, шагнула к столу, чтобы успеть ухватить кусочек, пока фон Фолин не слопал все. Но не тут-то было. Он мгновенно вычислил, что кто-то хочет покуситься на то, что он уже считал своим, и придвинул к себе всю тарелку, неосознанно прикрывая ее локтями. Как отличник во время контрольной, пришло на ум сравнение, чтобы не списывали. «Господин фон Фолин!» Попытался дозваться до главы департамента Вирша, но его даже не услышали. Вторая пицца исчезла в бездонном желудке еще быстрее, чем первая, а потом и третья, и четвертая. Мы с Харашем только успевали подливать напитки, на которые фон Фолин указывал пальцем, безошибочно определяя, какой напиток какой пицце подходит больше всего. Он, несомненно, был талантливым и опытным чревоугодником. И только когда Луиш принес последнюю, пятую пиццу, фон Фолин смог взглянуть на него осмысленным взглядом. Последнюю пиццу он ел не спеша, смакуя и с наслаждением закатывая глаза. А когда на тарелке ничего не осталось, вытер жирно лоснившиеся губы салфеткой, небрежно бросил ее на стол и заговорил. «Вирша известный в городе человек, и его обвинение звучит достаточно серьезно, чтобы я принял соответствующие меры». Вирша, злобно сжимавший кулаки все это время, расслабился и ухмыльнулся с победным видом, но не тут-то было. «Мы согласны с любым вашим решением, господин фон Фолин», — склонил голову Хараш, снова оттесняя меня назад, потому что от возмущения я запыхтела. «Этот бесстыжий фон Фолин сожрал всю пиццу и теперь все равно собирается нас закрыть?» «Но я предлагаю вам спросить у уважаемого Вирши, какие продукты мы использовали в тех пиццах, которую вы только что ели. Если он сумеет это сделать, то мы закроем нашу пиццерию, так и не открыв ее. Пусть Вирша сам угощает вас такой же пиццей, которую вы попробовали». Вот теперь я полностью поняла замысел Хараша и не могла не восхититься. Надо же, как он ловко все провернул. Теперь, когда фон Фолин распробовал нашу пиццу, те кривульки, которые мы делали с Делишей и теткой Лаушей в столовке, не устроят обжору. И я уже успела убедиться, желудок для главы департамента чревоугодия имеет такое же право голоса, как разум и жадность. Если мы перетянем на себя еще кого-то из них, то все. Мы победили. «Да что там знать?» Насмешливо фыркнул Вирша. «Мясо, овощи и сыр. Делов-то!» Хараш с легкой улыбкой смотрел на фон Фолина, а я не выдержала и вылезла из-за его спины. «Господин фон Фолин, но вы-то знаете, что все пять пиц были абсолютно разными, верно? У нас в пиццерии больше 20 наименований, и нет ни одной одинаковой». «И мы готовы каждый день отправлять вам в мэрию по одной пицце совершенно бесплатно», — кивнул Хараш, «чтобы вы попробовали все и выбрали самую лучшую пиццу». Желудок выиграл эту битву с разгромным счетом. Сытый и довольный фон Фолин покинул пиццерию, заверив, что придет на открытие всей семьей угоститься. Но мы были согласны и на это. А вот Вирша, уходя ни с чем, так взглянул на меня, что я поежилась. Этот мерзавец, очевидно, не отстанет, не сможет простить, что проиграл. Сью. Хараш обнял меня со спины и прижал к себе. Ты лучше пока одна из дома не выходи. Я согласилась. Ну его. Мне все равно до сих пор было неуютно в городе. Он был не просто чужим, а каким-то чуждым. И я так до сих пор никуда и не выходила, обитая между мэрией, квартирой Хараша и теперь вот пиццерией. «Мы выиграли битву», — задумчиво произнес он. «Но война только началась. Вирша очень злой и мстительный, он это так не оставит. Нам надо подежурить ночами в пиццерии, а то Вирша может и пожар устроить, с него станется». Первые две ночи мы с Харашем забрали себе. И пока Луиш присматривал за пиццерией, отправились готовиться к дежурству. Я вошла в квартиру в мэрии и удивленно замерла. Как будто бы я попала в бабушкину квартиру, когда она еще была новой. Пружинный диван с лакированными деревянными подлокотниками, накрытый большой сине-голубым покрывалом с крупными цветами. Кресло в углу комнаты, рядом с которым стоял высокий торшер с розовым пластиковым абажуром. Круглый стол в углу комнаты со свисающей почти до пола белой ажурной скатертью, явно ручной работы. Книжный шкаф с темными рядами книг. На полу круглый разноцветный ковер. «Нравится!» Вкрадчивый голос герцога Буркингемского раздался прямо в ухе. От неожиданности я подпрыгнула. «Опять вы подкрадываетесь!» Возмутилась и ответила. «Эта обстановка нравится мне гораздо больше, чем та, что была. Спасибо!» Поблагодарила его, а то опять обидится и исчезнет, а у меня к нему много вопросов. «Ваша светлость, скажите, а если этот диван унести из мэрии, он останется или исчезнет?» «Останется!» — отозвался он и вздохнул. «Но постепенно исчезнет. Я экспериментировал. Что-то исчезает быстро, что-то медленно. И совершенно не ясно, от чего это зависит». «Интересно, а если... А вы можете создать все, что угодно?» «Нет, конечно!» Фыркнул призрак. «Что-то могу, что-то не могу. Вот, смотри!» В то же мгновение в воздухе повисла чекушка. «Возьми!» — велел он. «Открой и попробуй!» «Я не пью!» — хотела отказаться я. «Это очень вредно для здоровья. А я за ЗОЖ!» «За что?» Удивился герцог Буркингемский, выслушал мое объяснение и присвистнул. «Ничего себе! Ну ты не бойся! Открой и попробуй! Вреда?» Он вздохнул. «Точно не будет, зато поймешь». Пришлось послушаться. Я открыла бутылку и понюхала, прежде чем глотнуть. Никакого запаха не было. Странно. Осторожно кончиком языка дотронулась до жидкости. «Ничего не понимаю. Что это?» «Это вода!» Трагично простонал призрак. «Это чертова вода! Представляешь, какая боль!» Протянула я. «Сочувствую». «И во всем так! Я никогда не знаю, что у меня получится и получится ли вообще. Вот диваны могу, электричество могу, а «Жигули» не могу. Телевизор не могу. Даже радио не могу». Он вздохнул. «Не расстраивайтесь», — пожалела я призрака. Но мне опять никто не ответил. Герцог Буркингемский исчез, как его и не бывало. А я надела под юбку джинсы, под блузку футболку, чтобы было теплее, накинула на плечи плащ и, машинально подхватив сумку, побежала на выход. Мимоходом отметила, что герцог Буркингемский изменил не только кабинет, превратив его в гостиную, но и спальню. Теперь я могла пригласить Хараша к себе. И это было прекрасно. Забежала в архив, чтобы захватить записную книжку. Пока есть время, можно будет записывать рецепты. Спицы я уже закончила, но всего остального в голове еще очень много.